Глава 13. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. Забавно. Но повстречала, так сказать, я Тома, вовсе не в кафе «Каир», а совершенно в другом месте. В самом море. Именно на пляжах этого мира так отчаянно заметно, как это почетно иметь детей. Ведь для старых дев и бездетных пар сущая пытка видеть, как все эти ангелочки и бесенята копошатся в воде у берега, будто большой выводок каких-то кочующих животных. Человеческое животное началось с извивающегося червячка, который зародился в глубинах древних морей, а затем с неохотой выполз на сушу. Поэтому-то нас вечно так и тянет к морю. Я не то чтобы совсем бездетная. И эта история тоже родом из моря, точнее, с его берега. Мое дитя. Мое дитя отправилось в Назарет. Вот что они мне сказали. Вот что я услышала. Но тогда я ничего особенно не слышала, ничего не могла слышать. Они могли сказать что угодно, хоть Вайоминг. Берег Стрэндхилла узкий, вспученный, опасный, и кажется, будто песчаные холмы подтягивают свои огромные колени поближе к груди, чтобы уберечься от того, что творится под ними. Там проходит длинная бугристая полоса променада, возле которой теснились двуколки, телеги, мотоциклы с колясками, пролетки и автомобили. Их пассажиры высыпали на берег, все как один с нетерпением. Дети рвутся вперед, отцы смеются и чертыхаются, матери волнуются и читают нотации. Кругом суета и переполох нормального человеческого счастья. Купальные костюмы до колен теперь соперничают в вечности с невероятными бикини, которые я видела только в изредка попадавшихся мне журналах. Вот бы и мне тогда такое! Сначала, несомненно, только несколько смелых домишек выстроились на болотах. Акрах зыбучего песка и пырея, а земля все поднималась и поднималась, пока не коснулась Нокнари, где королева Медб спит в своей каменной могиле. Примечание: Нокнари — гора в Ирландии, название которой переводится с ирландского как «королевский холм». Конец примечания. С вершины Нокнари видны пляжи Стрэндхилла. Но люди оттуда кажутся размером с иголку, а дети так и вовсе будто пылинки в глазу. Я глядела оттуда вниз, рыдая, заламывая руки. Вся эта земля потом стала моей землей. Стрэндхилл, Стрэндхилл, полоумная из Стрэндхилла. Сначала только несколько домишек рискнули ступить на эту зыбкую почву. За ними последовал старый отель. За ними лачуги и опять дома, а уж потом, в исчезнувших ныне 20-х, Том Макналти построил там танцевальный зал «Плаза». Роскошное складское помещение, обшитое гофрированным железом, с круглой крышей, квадратным каменным фасадом, до странного неприметной дверью и окошком кассы. Яркий свет оттуда так и зазывал, так и подманивал, и каждую пятницу мечты вливавшейся туда толпы бурным вихрем уходили в небо, добираясь, несомненно, до самого Господа, чтобы развеять его сомнения в напрасности его творения. И такая была работа у Тома Макналти, отца и сына, продавать каждой мечте по билету. И я со страстной ясностью понимала, что такая мечта живет и во мне. Я сижу здесь, пишу все это, и руки у меня старые, как у Муфасаила. Взгляните на эти руки. Ах да, этого вы сделать не можете. Кожа на них тонкая. Как, видели когда-нибудь раковину двустворчатого моллюска? Ими было усеяно все побережье возле Россес. Так вот, их раковины покрыты такой прозрачной пленочкой, похожей на подсохший лак. Странная такая штука. Вот у меня теперь такая кожа. Кажется, я и кости все свои могу сосчитать. По правде говоря, руки мои выглядят так, будто их уже похоронили, а потом вдруг откопали обратно. Вы бы испугались, если бы их увидели. Я не смотрелась в зеркало 15 лет. В Стрэндхилле, в воде на пару футов от берега, было вполне безопасно. Летом будто в ванне сидишь. Мне всегда казалось, что море тут даже не пытается шевельнуться. Может, вода была такой теплой, потому что дети тут вечно писали. Но там было хорошо. Я, Крисси, другие девчонки из кафе «Каир», миссис Пранти, всегда старалась нанимать только приличных девушек, приличных и прилично выглядящих, а это уже совсем другое. По-моему, все мы были похожи на юных богинь. Мэри Томпсон можно было фотографировать для журналов, а Уинни Джексон даже и фотографировали как-то раз для «Слайго Чемпион». Мисс Уинни Джексон наслаждается прекрасной погодой в Стрэндхилле. На ней был закрытый купальный костюм, который ей привезли из дублинского Арнотс на поезде из Дублина до Слайго. Примечание. Арнотс, старейший универмаг Ирландии, был основан в 1843 году. Конец примечания. Вот это был шик тогда! У нее была прекрасная пышная грудь. И уж, я думаю, парни, глядя на нее, чувствовали одно только отчаяние, потому что были уверены, им и заговорить с ней не светит. В дымящуюся августовскую жару кожа у нас становилась самая что ни на есть африканская. По вечерам лица у нас так и горели. Когда мы, все обожженные, возвращались с пляжа домой, а затем, укладываясь спать, не могли даже терпеть, когда просто не касались плеч. Счастливые. А на следующее утро кожа остывала, и нас снова тянуло на пляж, а затем снова и снова. Счастливые. Самые обычные мы были. Самые простые девчонки. И уж как нам нравилось, чтобы парни из-за нас страдали. А парни маячили возле нашего счастья, как акулы, пожирая глазами нашу красоту. Иногда на танцах я болтала с парнями, но они больше молчали, а если уж заговаривали, то не могли сказать ничего стоящего. Но так оно и должно быть. На танцах собирался всякий народ, важные городские шишки и парни, у которых штанины были такие короткие, что из-под брюк выглядывали носки и даже голые ноги в разбитых ботинках. На улице всегда была привязана парочка ослов вместе с клячами-доходягами и старыми телегами. Горы сплевывали своих сыновей и дочерей, будто какую чудную лавину. Прекрасное человечество! Отец Гонт вечно туда захаживал, а если не он, то какой-нибудь другой кюре. Чисто цапля промеж мелкой рыбешки. Господи, да ведь был даже какой-то указ издан про этот танцевальный зал. Или это я все напридумывала? По-моему, они все выступали у себя в церквях против танцев, но этого я уж никак не могла слышать. Касаться друг друга мы особенно не касались. Странные были такие танцы, чопорные, никаких прикосновений. А хорошо было в самом конце танца прижаться к парню. Ты потеешь, он потеет, и летом от него еще пахнет мылом и дерном. И они еще тогда все мазали чем-то волосы. Кажется, это называлось бриллиантин. Были там и парни, чьи родители в горах, наверное, еще говорили по-ирландски. Но они-то, сходив пару раз в кино, думали, что просто обязаны выглядеть как звезды экрана. Хотя, может быть, они просто старались выглядеть как настоящие патриоты, что было тоже вероятно. Майкл Коллинз очень любил как следует намазать волосы, и Де Валера был вечно прилизанный. Примечание. Майкл Коллинз, 1890-1922 годы. Ирландский политик и революционер. Конец примечания. И оркестр Тома Макналти уж как следует всех встряхивал. Молодой Том вставал у самого края сцены, в руках кларнет или труба, и как пойдет реветь модные тогда мотивчики, танцевали все только под джаз. Хотя случалось, что вспоминали и фокстрот, и даже вальс. Том там даже записал пластинку «Рэгтайм» Тома Макналти. И с каким же исступлением весь зал под нее танцевал, Том тогда весь так и светился. В те времена Том, конечно, был большим человеком, с которым я никогда не говорила, разве что в кафе «Что будете заказывать?» И ответом мне чаще всего было «Китайский чай и булочку с изюмом» и «Эрл Грей» для моего брата. Он просто обожал эти булочки с изюмом. Интересно, пекут ли их там еще? Тогда это было святое. Нельзя было и представить, чтоб в каком-нибудь кафе не было таких булочек. Без них и смысла не было открывать кафе. Забавно, как из года в год тогда ничего не менялось. Булочки с изюмом, пирожные со взбитыми сливками, вишневые пышки с белой глазурью. Все это было таким древним, незыблемым, как киты, дельфины, скумбрия, явление природы, естественная история кафе. Я по-прежнему тосковала по отцу, но каким-то образом мне удавалось упрятать эту тоску под покрывало из моих волос и заснуть под ним вместе с ней. Я не могла ничего поделать со всем моим счастьем, когда просыпалась по утрам. И да, мне еще надо было приглядывать за матерью, но я справлялась. Кормила ее, ходила за ней. А она все молчала и вечно сидела дома, никогда не снимая своего домашнего полосатого платья. Во мне бушевала энергия. Я была будто мотоцикл, который ревет, когда кто-то жмет на газ. Вдруг каждое утро я была готова нестись вперед, как мотоцикл. Я вся пылала энергией и неслась вон из дому, проносилась по улицам Слайго, влетала в стеклянные двери кафе «Каир», и вот уже Крисси целует меня в щеку с добрым утром, и миссис Пранти, если она там оказывалась застенчиво, мне улыбается, и так мне радостно, так радостно! Нужно держать в голове каждый счастливый миг. Потому что в жизни случается столько всяких других вещей, что лучше уж отмечать счастье, пока можешь. В том состоянии все мне казалось прекрасным. Секущий дождь был как серебро. Мне все было интересно. Совсем не мне было легко. Даже с парнями, которые стояли на углу и щурились в мою сторону, пальцы у них были желтые от папирос. У каждого на губе вечное желтое пятно, потому что сигарет они изо рта не выпускали. А уж выговор у них был, будто кто-то бутылки бьет в подворотне. Ну вот, сколько непрошенных воспоминаний. А ведь я сегодня хотела написать про Тома и море. Тома, который спас меня из моря счастья. Я нырнула. Думала, что знаю, куда плыву. Любопытно, что сейчас я так отчетливо помню, как легкий трикотажный купальный костюм касается моей кожи. На нем было три широких полосы разного цвета. На этот костюм я всю зиму копила. Лучше костюма в Слайго было не найти. Жаркий день в Ирландии — это такое чудо из чудес, что мы все вмиг становились безумными туристами. Как дождь, так все прячутся по домам, и история приходит туда же. В жару же везде одно прекрасное ничего, и от того, что мир наш по сути своей такой мокрый, неожиданная зелень лесов и холмов, кажется, так и светится чудом, дивом. Вся природа нравится самой себе, а девчонки и парни на пляже все раскрашены в рыжие и желтые цвета, в зелень и лазурь моря, и все они так и светятся, так и светятся. И уж так мне казалось. И кажется, что на пляже собрался весь город, и у каждого в груди сердце так и взмывает, и все движутся, сливаются друг с другом. Не помню, построили уже тогда плазу. Наверное, должны были, потому что я слушала там Тома Макналти, но вряд ли это было раньше 1929 года. А тогда я уже была далеко не девчонкой, но тут я что-то путаюсь». Трудно понять, сколько лет человеку в купальном костюме, залитому с ног до головы солнечным светом. Вот и я не вижу, сколько мне, мысленно вглядываюсь в прошлое, но вижу одно только сказочное сияние. И под водой все так же сияет, все так же увязано, пересыпано чудесами, и глаза там так чудно слепнут, все в них расплывается, потому что море — это громадная линза, и ты плывешь, а на лице у тебя море. И тогда оно становится похожим на картину, на безумное, рвущееся вон из рамы полотно. В городской библиотеке таких картин была целая книжка про ребят, которые рисовали во Франции, а над ними все смеялись и говорили, что они рисовать не умеют. Не рискну писать, как их звали, но я всех помню. Жесткие, тяжелые имена. И в пару к ним беспокойные судьбы. Я сейчас пишу и мысленно произношу эти имена. Но стыдно будет, если напишу их с ошибками. И вот я там, под водой. Все мое тело такое невесомое и такое осязаемое. В легких сначала полно воздуха, но потом они начинают пустеть. И вот голове уже легче, лучше. А прохладные воды все глубже и глубже. И они омывают мое лицо, ощупывают всю его форму до мельчайших черточек. Вдруг мне ужасно захотелось рассказать об этом доктору Грену. Не знаю, с чего бы. Думаю, ему будет интересно послушать. Ему будет приятно это услышать, но я еще боюсь, что он тут углядит что-нибудь этакое. Он все старается интерпретировать, а это опасно, очень опасно. Итак, пляж Стрэндхилла, самый прилив. Сначала так хорошо, а потом тебя сносит вглубь, и внезапно ты оказываешься в могучих волнах залива, в его огромной мышце, громадной, как знаменитая река Гудзон. Ну, не такой уж большой, конечно, но мне казалось, будто бы я нахожусь не в воде, а в чьих-то мощных объятиях, которые сжимают меня прямо перед лицом Господа. Чувствовала ли я, что это потихоньку тянет меня к себе туда, в самую глубину? Не знаю. Знаю, что я отдалась этому всем сердцем. Чувства меня так и переполняли. Может быть, я даже расплакалась? Хотя можно ли вообще плакать под водой? Сколько же я там плавала, не поднимаясь на поверхность? Минуту? Две? Три? Словно ныряльщики за жемчугом в южных морях, где бы они ни были, какими бы они ни были. Там были только я и мой купальный костюм. А с внутренней стороны костюма у меня был маленький кармашек, а в нем два шиллинга. деньги на обратный билет до Слайго, которые я засунула туда, чтобы не потерять. В таком кармашке католик, наверное, мог бы спрятать наплечники. Примечание. Наплечники. Парные накладки с изображением святых. Конец примечания. И вот вся моя юность, моя мягкость, моя тяжесть, мои голубые глаза и желтые волосы ускользали вниз под воду, где было, наверное, 300 акул, и я была к ним все ближе и ближе. Но как чудесно, что мне было совсем все равно. Я сама будто стала акулой. Течение вцепилось в меня мощной хваткой. Я была как слово, потерявшееся в звуках музыки. И тут у меня внезапно отняли все счастье. Вытащили из кармана, выхватили чьи-то руки, опытные руки, руки с хитрецой. Я это даже чувствовала. И этот человек, скользкий, круглый, сильный, потянул меня вверх через безумное сверкание. Мы вынырнули на поверхность, и снова вокруг нас грохотал мир, вздымались волны, и над нами снова было небо, или под нами, я уже не понимала. Пловец потащил меня к берегу. Туда, к мальчишкам и девчонкам, ведеркам, старой пушке, нацеленной в море, домам, плазе, осоловевшим осликам, паре другой автомобилей, Слайго, Стрэндхиллу и моей судьбе. Судьбе столь же горестной, как судьба отца, к моей нелепой, дурацкой, жестокой участи. Никто, кроме Тома Макналти, и не мог тогда выудить меня из моря. Никто другой. К тому же он был известный пловец. У него и медаль уже имелась за спасение утопающего, которой его наградил сам мэр Слайго. И, как говорил Том, она-то и протащила его в политике. В тот раз он спас старика, которого смыло волной с самого берега. Такая уж у моря манера шутить. Тогда он спас старика, но он был не таким старым, как я сейчас. Нет-нет. «Я тебя знаю», — сказал он. Все его тело лоснилось на фоне песка, а на приятном, широком и круглом лице расплывалась улыбка. Вокруг нас уже собралась целая толпа. И его брат Джек тоже был там. На нем были неброские черные шорты, а тело у него, казалось, будто и не плоть вовсе, а камень какой, мышцы и жилы путешественника. «Ты девчонка из кафе «Каир».» А я рассмеялась, попыталась рассмеяться. В горле у меня булькала соленая вода. «Ох, черт!» — сказал он. «Да ты глотнула океану!» «Наглоталась, ага. Господи, и где ж твое полотенце? Полотенце у тебя есть?» «Есть. А одежда где?» «Ага. Ну, идем тогда». «Идем со мной». И вот мне на плечи накинули полотенце, а Джек аккуратно собрал всю мою одежду, и меня повели по раскаленной дороге к плазе. Там, где было можно, мы старались идти по траве у обочины, и, миновав пустыню автопарка, мы оказались в билетной будке, и Том все смеялся. Уж, наверное, ему было легко и весело от того, что он меня спас. Не помню, получил ли он за меня еще одну медаль, но надеюсь, что получил, потому что, если хорошенько подумать, ее он точно заслужил. Господи, как же трудно вспоминать радость тех дней. Но, с другой стороны, мне ведь выпала редкая удача пережить такую радость, такое счастье. Я понимала, как мне повезло, как понимает это воробей, которому вдруг в одиночку достается целая крошка хлеба. Да еще и гордость, ведь я так гордилась им, гордилась его известностью, его уверенностью в себе. Вот мы с ним идем между живых изгородей, поднимаемся по ступенькам в кинотеатр. Мы были будто голливудская парочка. Я, наверное, Мэри Пикфорд, хотя, честно говоря, Том ростом не вышел для Дугласа Фэрбэнкса. Одно только было плохо. В Слайго все ужасно пили. Мужчины вроде Тома и его брата к ночи уже так надирались, что потом уж ровным счетом ничего не помнили, да и вряд ли хотели бы вспоминать, так что им это было только на руку. И вот я, бывало, стою в зале, и так хорошо мне одной. Я гляжу на сцену, где выстроился оркестр Тома, а там его щеголеватый папаша, знай, наяривает на кларнете, да хоть на каком угодно инструменте. Ближе к ночи Том обязательно играл замечательную девчонку и так и косился на меня, будто коршун. Примечание. «Замечательная девчонка». Популярная мелодия конца 1920-х годов. Конец примечания. Как-то раз мы с ним гуляли по пляжу в Россос, и он дразнил меня, напевая «Когда гаснут в Каире огни», потому что я была девчонка из кафе «Каир». Был такой певец Кевин О'Коннор, которому он вечно подражал, потому что считал его величайшим певцом на свете. Но потом Том увлекался и Джелли Роллом Мортоном. Примечание. Джелли Ролл Мортон, 1885-1941 годы. Известный американский джазовый пианист. Конец примечания. И, как и все трубачи, он сходил с ума по Баберу Майли, даже сильнее, чем по самому Луи Армстронгу. Примечание. Джеймс Уэсли Бабер Майли, 1903-1932 годы, известный трубач, одно время игравший в бенде Дюка Эллингтона. Конец примечания. Том говорил, что Бабер встряхнул Дюка Эллингтона. Тут и сомневаться нечего. Для Тома это все было так же важно, как и политика. Но едва он заводил про политику, как я тотчас же переставала его понимать. Все это было совсем неинтересно, не то что музыка. Вскоре я уже подменяла их пианиста, когда тот заболевал. У этого огромного парня, родом откуда-то с самых окраин Нокнери, была чехотка. «Black Bottom Stomp». Можно сказать, это был его коронный номер. Джек со сцены никогда не выступал, но любил спеть что-нибудь, когда только-только начинал набираться и становился такой веселый-развеселый. Тогда он заводил «Розы Пикардии» и «Путь далек до Типперери», потому что еще совсем мальчишкой он попал в британский торговый флот. Но об этом я, кажется, уже писала. Побывал во всех портах от Коба до Каира. Ну и про это я, по-моему, писала тоже. Быть может... Оно стоит того, чтобы написать об этом дважды? Примечание. Коба. Портовый город в графстве Корк. Конец примечания. Джек то и дело ненадолго куда-нибудь уезжал. Одно время получал подряды на работу в Африке. Том страшно гордился Джеком. Джек ведь в Голвее получил сразу два диплома. По геологии и инженерному делу. Умнейший был человек. Должна признаться, что выглядел он раза в три лучше своего брата. Да только это не имело никакого значения. Но он был хорош собою. Похож на какую-нибудь кинозвезду в роли провинциального паренька. И вот сидишь, значит, в кино, смотришь какую-нибудь бродвейскую мелодию или еще что-нибудь такое, а потом зажигают свет, и все снова оказываются в проклятом Слайго. Все, кроме Джека. Был в нем какой-то голливудский лоск. Но Джек держался от меня на расстоянии, и уж сколько между нами было метров, я даже не знала. Дружелюбным его назвать было сложно. Уж слишком он был ироничен. Все шутил да посмеивался, и иногда я замечала, что он на меня как-то не так смотрит. «Нет-нет». Не так, будто хотел за мной приударить, а как-то неодобрительно. Подолгу так смотрел, когда думал, что я его не вижу. Всю оценивал. Еще у Джека был Форд, в пару к кожаному воротнику его пальто, и мы вечно куда-то ездили в этом авто, видели тысячи ирландских пейзажей через его переднее стекло. Стряхнули с него миллионы тонн дождя этими маленькими дворниками, туда-сюда, туда-сюда. А уж сколько галлонов виски они там выпили, пока мы разъезжали всюду. Самым шиком считалось добраться по мелководью до пляжа на острове Кони, так чтобы с воплями и весельем промчаться по этой лужице воды. С нами всегда была куча друзей. Самые хорошенькие девчонки, которые увивались за парнями из бенда, и модники из Слайго и Голвея. И самое забавное, у Джека ведь была подружка, на которую он прямо собирался жениться. Май ее звали, но мы ее и в глаза не видели, потому что она жила в Голвее с родителями, которые были людьми очень состоятельными. Отец у нее был страховой агент. Джека это очень впечатляло. И в Голвее у них был не просто дом, а дом с названием, что тоже не могло не впечатлить человека, отец которого обшивал сумасшедших в психиатрической лечебнице Слайго. Они познакомились в университете, где она была одной из первых девушек-студенток, да и вообще она много в чем была первой, потому и смотрела на меня сверху вниз. Хотя тут я несправедлива. Наверное, я и видела ее всего-то раз в жизни. Вообще-то, дурную услугу я оказываю Тому, когда пишу тут все это. Ведь его кузен был владельцем Слайго Чемпион, и еще он был депутатом в Нижней Палате Парламента, самого первого настоящего парламента, как про него тогда говорили, парламента, который образовался после подписания договора. А Джек всегда говорил... Я вечно слышала, как он рассказывал это каждому новому знакомому, что был кузеном того самого Эдварда Карсона, бессердечного Карсона, который молниеносно отрекся от фристейтеров, будто крыса, которая соскочила с тонущего корабля, которая надеялась, молилась, что он потонет. Том рассказывал, что его родня импортировала или экспортировала масло в Слайго, и у них были торговые суда прямо как у Джексонов и Полексфенов. И что второе его имя было Оливер, Томас Оливер Макналти, потому что во время Кромвеля у них отняли все их земли, когда Оливер Макналти отказался переходить в протестантство. Говорил, а сам осторожно косился в мою сторону. Я ведь сама протестантка. Но я, наверное, была не из тех протестантов. Джеку нравились протестанты-помещики, потому что сам он себя причислял к католической аристократии. Примечание. Протестанты-помещики. Потомки переселенцев-англичан, которые владели в Ирландии большими земельными наделами, где они строили роскошные дома. Конец примечания. Он... Уж, наверное, не думал об ирландских пресвитерианах. Это же был рабочий класс. Фраза-страшилка. «Из этого парня рабочий класс так и прет», — то и дело говаривал Джек. После Африки у него появилось еще несколько странных присказок, вроде «Будь как белый человек» и еще «Хамма-хамма». А из-за того, что ему довелось перевидать сотни пьяных пирушек, он еще любил говорить «Выпил, убери за собой». Человека, который, по его мнению, не заслуживал доверия, он называл хитрожопым. Волосы у него были рыжие, каштановые даже. Он их зачесывал назад. Черты лица резкие, взгляд пронзительный. Да уж, вылитый Кларк Гейбл, или еще лучше Гэри Купер. Красавец. «Я все ищу мать». В этих своих воспоминаниях и не нахожу ее. Она просто исчезла.